После этого сражения команда Фан Юна выпала из топ-8, однако, благодаря своим способностям, она снова вошла в топ-8 всего за один день. Тем не менее, на этот раз она была явно более сдержанной, так как не совершила ни единого скачка. Было очевидно, что движение было полностью подавлено Лоли. После того, как рейтинг первого места изменился, всем было любопытно, в ожидании реакции Цзи Сюаня. С характером последнего он определенно не был тем, кто так легко откажется от рейтинга первого места. Как раз когда все ожидали, что Цзи Сюань начнет двигаться, Му Чен, наконец, медленно открыл глаза на глубины леса с шипами. Его черные зрачки пылали так, словно внутри было кристально чистое пламя. Он наконец прошел через свое духовное бедствие. Глава 594. Бедствие и успех. В тот момент, когда Му Чен открыл глаза, в его черных зрачках вспыхнуло кристально чистое пламя, дающее чистый и ясный взгляд его зрачкам. Комок дыхания, слабо содержащий высокую температуру, медленно выходил изо рта Му Чена. Высокая температура даже заставила пространство вокруг него показать небольшие признаки искажения, как будто обугленный запах также был выпущен. Наконец-то мне это удалось. Пламя в зрачках Му Чена быстро отступило, когда он вернулся в нормальное состояние. Его сильно подтянутое тело ослабло, как будто он был освобожден от бремени, поскольку он чувствовал, как сильная жгучая боль от его духа также рассеивается. Он уже преуспел в своем духовном бедствии. Поздравляю. С его стороны раздался бездействующий голос. Повернув голову назад, Му Чен увидел очаровательное лицо с нефритовой рукой, поддерживающей его, на каменной лестнице, уставившейся на него с полной улыбкой. Му Чен был слегка поражен, увидев Вэнь Цинсюань. Однако он быстро оправился от шока, поняв причину, по которой она была там. Благодаря, когда он был погружен в свое совершенствование, Вэнь Цинсюань, должно быть, была рядом с ним, охраняя его. Вэнь Цинсюань махнула руками, похожими на нефриты, а ее глаза, похожие на глаза Феникса, посмотрели на Му Чена. Каково чувство бедствия духа? Му Чен медленно сжал кулак и улыбнулся. Очень ярко. Он мог чувствовать сильные волны духовной энергии в своем теле. По сравнению с тем, что было до бедствия духа, оно было гораздо более сильным. Раньше, когда он говорил эти могущественные команды, было бы намного проще, если бы он совершенствовался в духовном бедствии. В конце концов, независимо от того, насколько мощной была его боевая сила, был предел тому, насколько могущественной может стать его духовная энергия. Если он сравнивал духовную энергию с того времени, когда он находился в бедствии духовной энергии, то он, естественно, значительно уступал оппонентам, таким как Цзи Сюань и Фан Юнь, которые были влиятельными экспертами по бедствиям духа. Мой дух также укрепился. Му Чен пожелал, чтобы его разум охватил духовный свет, когда над его головой появился похожий дух. Нынешнее состояние его духа явно претерпело огромную трансформацию. Его маленькое тело стало еще более блестящим и прозрачным, как будто оно было сделано из стекла. Руки его духа сделали печать с торжественным выражением, имеющий священный облик. Дух Му Чена открыл глаза, когда он махнул своей маленькой рукой. В одно мгновение духовная энергия, которая существовала между этим небом и землей, быстро собралась. Дух был чрезвычайно чувствителен к духовной энергии. Таким образом, чем сильнее дух, тем сильнее контроль и чувство к духовной энергии. Совершенствуясь до этого момента, дух был почти сущностью, поскольку он больше не был иллюзорным по внешности, и совершенствование их духа можно было считаться небольшим успехом. Даже если их физическое тело будет уничтожено, пока их духу удастся сбежать, у них будет шанс изменить свое физическое тело и возродиться. Естественно, духовное бедствие было самым важным поворотным моментом на пути совершенствования, поскольку это было основанием для суверенного царства. Пока дух был достаточно силен, только тогда можно стать настоящим сувереном. Было три степени бедствия духа, что подразумевало существование трех несчастий. Однако все они были подготовкой к суверенному царству. Дух Му Чена мерцал в духовном свете, возвращаясь к его телу. Он растянул свое тело. Услышав потрескивающий звук от своего тела, он невольно комфортно выдохнул. Ощущение прохождения уровней на уровнях невзгод и становления сильнее было слишком странным. Му Чен встал и огляделся. Через некоторое время он спросил с сомнением: «Где Лоли? Разве она не с тобой? Поздравляю, ваша команда номер один в рейтинге очков». Вэнь Цинсюань щелкнула пальцами, когда табличка Академии полетела в сторону Мучена. Мучен получил это в небольшом удивлении, когда он перевел взгляд. Он был ошеломлен, когда увидел номер один в рейтинге. Ранг 1, Духовная Академия Северных Небес, капитан Мучен, 150 тысяч очков. Ранг 2, Святая Духовная Академия, капитан Цзи Сюзны, 140 000 баллов. Это делает Лоли. Мучен был ошеломлен. Да уж, Вэнь Цинсюань усмехнулась, когда ее рука поддержала ее подбородок. Ее очаровательный взгляд остановился на Мучене. Она победила Фан Юнь и захватила половину его очков. Таким образом, она успешно превзошла Цзи Сюаня и заняла первое место. Прямо сейчас Лоли – самый ослепительный человек на великом духовном академическом турнире. Вероятно, даже вы и Цзи Сюань не сравнитесь с ней в этом факторе. Пока она говорила, она продолжала удивлять всех дразнящим тоном. Как это? Лоли достигла того, чего вам никогда не удавалось. Вы чувствуете себя затронутым этим? Мучен посмотрел на мемориальную доску на мгновение, прежде чем улыбнуться. По крайней мере, это меня не касается. С ее талантами было естественно быть ослепительным. Я никогда не просил ее сдерживаться. Возможно, она прекрасно понимала, насколько она великолепна. Таким образом, с тех пор, как она поступила в Духовную Академию Северных Небес, она изо всех сил старалась сдержать себя и тихо стояла рядом со мной. Тем не менее, я надеюсь, что она может раскрыться так, как ей нравится время от времени. Вэнь Цинсюань посмотрел на Мучена, чей взгляд был исключительно нежным в данный момент. Она чувствовала глубокую привязанность, которую Мучен испытывал к Лоли, и тут же замолчала на мгновение, прежде чем сказать. Она сдерживала себя из-за беспокойства о ваших чувствах. Она не хотела доставлять вам лишних хлопот. Мучен слегка кивнул. Он поднял голову, глядя на проблеск луча света, падающего из крошечной трещины в лесу, и протянул руку, проходящую сквозь свет. Раздался тяжелый голос, непоколебимая решимость и уверенность в себе. «Я знаю, как она великолепна. Возможно, в будущем между нами может появиться еще более могущественная фигура. Но несмотря ни на что, я никогда не сдамся. Я обещал ей, что однажды я стану абсолютным экспертом. В то время никто не сможет помешать мне держаться за руки». Тяжелый и слабый голос раздался в этом лесу, и Вэнь Цинсюань ошеломлена. Она подняла голову и посмотрела на стройную фигуру. Красивый юноша сиял солнечным светом на его теле, покрывая его слоем света. В его глазах не было ни страха, ни колебаний. Он походил на воина, который проложил бы новый путь, шагал вперед и не сожалел и не колебался. Абсолютный эксперт. Тонкие пальцы Вэнь Цинсюань теребили ее волосы, когда она пробормотала про себя. Ее взгляд был немного сложным. В этом мире было слишком много талантливых людей, но сколько из них смогли стать абсолютным экспертом, запугивая весь мир Великой Тысячи? Тем не менее, непоколебимый взгляд юноши, прежде чем она слегка потрясла ее сердце, когда она стала немного ошеломленной. После этого она почувствовала взгляд Мучена, смотрящий в ее сторону, и остановилась на ее лице. Вэнь Цинсюань протрезвела, когда на ее очаровательном лице появился редкий мазок покраснения. Она сразу же избежала взгляда Мучена и откинула губы. Разговор о том, чтобы стать абсолютным экспертом после победы над Цзи Сюанем, этот парень не так прост. Мучен улыбнулся и кивнул. Действительно, он непростой. Однако и ему не просто победить меня. Уверенность в себе. Мне это нравится. Вэнь Цинсюань грациозно встала и хихикнула, поглаживая руку по плечу Мучена. Тебе тоже нравятся парни? Мучен сказал в изумлении. Однако, как только он произнес эти слова, у него появилось плохое предчувствие. Как и ожидалось, Вэнь Цинсюань, стоявшая перед ним, сузила брови, схватившись за воротник Мучена, и смутила ледяное выражение лица, стиснув зубы. «Что ты сказал?» Мучен сухо засмеялся, отвлекая взгляд. «Твоя мама, мне не нравится быть рядом с парнями. Если я встречу парня, который мне нравится, я, естественно, послушно последую за ним. У меня нет проблем». Глядя на покрасневшую Вэнь Цинсюань, Мучен неуклюже потер нос. Он наступил на ахиллесову пяту Вэнь Цинсюань. «Иначе, как кто-то хотел бы, чтобы она использовала твою мать, как форму обращения к себе». «Хорошо, хорошо, я ошибаюсь». Мучен поднял руку. Он бросил взгляд на Вэнь Цинсюань и немного удивился ее ранним словам. Ему было очень любопытно, насколько очаровательной была бы такая гордая девушка, как Вэнь Цинсюань, если бы она была тихой и милой, когда влюбилась в парня. Хэммм. Вэнь Цинсюань холодно фыркнула и успокоилась. Однако, когда она поняла, что натягивала на воротник мучена и почти прилипла к нему, она поспешно освободила свою хватку и оттолкнула его. Тем не менее, покраснение на ее лице было намного более плотным, а ее сердцебиение увеличилось. Она могла только проклинать этого проклятого парня, который нарушил ее спокойствие. Пошли так же. Мучен больше не смел провоцировать Вэнь Цинсюань, как он делал это раньше с сухим смехом. Вэнь Цинсюань снова фыркнула, когда она больше не беспокоилась о Мучене и вышла первой. Мучен криво улыбнулся, когда он тоже появлялся в небе над лесом. После этого он сформировал печати своими руками и колоссальное кольцо света, растянувшееся от его ладони и быстро расширившееся. Чтая 000000000000000007. Когда зеленое кольцо света расширилось, колючие деревья в лесу под ним превратились в черные лучи света, в ореол света в его руке. Через несколько минут более половины этого леса было опустошено. Увидев сцену, Мучен наконец остановился, когда темно-зеленый ореол исчез. Он глубоко вздохнул, переместив взгляд на северо-западное направление, в его черных зрачках циркулировал холодок. У него было предчувствие, что скоро будут задействованы финалы. «Давайте бороться на этот раз по-настоящему, Цзи Сюань». Глава 595. Зажигание мемориальной доски Академии. Пышные зеленые горы возвышались на земле, пока горная цепь доходила до конца. В этом регионе голоса были немного шумными, так как всевозможные волнения собирались и взлетали в небо. В этом регионе собралось много команд для отдыха. Хотя в великом турнире Духовной Академии не было ни одного безопасного района, естественно, в местах с людьми были установлены правила и положения. Взяв, к примеру, этот регион покоя, большинство из тех, кто пришел сюда, сложит оружие, чтобы отдохнуть, ставя паузу в своей битве, чтобы не разозлить всех. Каждый уголок этой горной вершины был полон людей, разговаривающих между собой. Даже атмосфера в этом районе была гармоничной. В этот момент те команды, которые раньше болтали между собой, устремили взгляд на вершину горы неподалеку. На этом пике было примерно 10 человек. Среди этой группы была стройная и элегантная фигура, которая привлекала большинство их глазных яблок. Это была девушка, одетая в темно-синее платье, с почти очаровательным лицом. Ее серебристые волосы были великолепны, так как выглядели как серебряная река, в ее кристально чистых зрачках не было пыли, которая выглядела завораживающе. Девушка тихо села, даже выражение ее лица было спокойным и спокойным, ничуть не затронутым взглядами, которые были направлены на нее со всех сторон. Она испускала воздух красоты и элегантности. Внутри взглядов, которые были направлены на нее, у каждого из них был мазок очарованных эмоций в глубине их глаз. Никто не был бы очарован такой выдающейся девушкой. Однако, несмотря на то, что она была опьянена ее темпераментом и красотой, было неожиданно, что никто не осмелился подойти к ней. Все они прекрасно понимали, что эта девушка до них была номером один в рейтинге очков. Она была пугающим существом, которое победило Фан Юнь и превзошло Цзи Сюаня во главе с Лоли. Такое хрупкое и очаровательное имя стало самой яркой звездой на великом духовном академическом турнире всего за несколько дней. В течение этих нескольких дней некоторые из команд здесь встречали команду, возглавляемую девушкой. Тем не менее, результат был очевиден, очки, которые им удалось получить благодаря своей тяжелой работе, стали для нее трофеями войны. Несмотря на то, что они потеряли свои очки, они не были слишком взбешены этим в своих сердцах. Напротив, в их сердцах осталась ее потрясающая фигура. Они немного стыдились этой мысли и могли только постоянно напоминать себе о роковой женщине. Красавица, которая могла опустошить страну. Они хорошо знали о большом разрыве между ними и этой девушкой. Ее красота и способности были доказательством ее блеска в будущем. Как раз, когда они были в центре всего этого внимания, Лоли все еще держала глаза закрытыми на вершине горы, когда дыхание ветра подняло ее длинные волосы, танцуя вместе с ветром, испуская слабый аромат. «Лоли, команда Цзи Сюаня, приблизилась к нам еще на 2000 очков», — Шэнь Цэншин внезапно сказал позади Лоли, когда он посмотрел на мемориальную доску Академии. «Этот парень преследовал нас». Ли Сюань Тун нахмурился. С тех пор, как они превзошли Цзи Сюаня, последний явно двигался в темноте, когда он усердно трудился, чтобы набрать очки в попытке превзойти их рейтинг. Именно поэтому они были так заняты в эти несколько дней. Под руководством Лоли они обошли точки захвата. Однако, к счастью, после победы над Фан Юнь, Лоли больше не преследовал эти сильные команды и решил преследовать те команды, которые не слишком истощают свои силы. Хотя этот метод был медленным с точки зрения получения очков, это был явно безопасный метод. Не было бы другой ситуации, похожей на Мучина, который подхватил все сильные команды ниже 8 ранга и испытал огромное истощение своих сил. В этой серии непрерывных сражений росли силы Шэнь Цэншин и Ли Сюаньтуна. Используя одну каплю суверенной духовной жидкости, которую дал Мучен, им удалось прорваться к второстепенному духовному бедствию. Что касается Су Сюаня и Сюйхуана, то им обоим удалось успешно прорваться через свою духовную бедствие. Таким образом, их сила как команды выросла до вершины. Прямо сейчас, независимо от их капитана или членов, все обладали силой, сопоставимой с этими мощными командами вершины. Вопрос о неравной силе в команде исчез. Лоли открыла глаза в этот момент, когда она взглянула на мемориальную доску Академии. Они по-прежнему занимали трон номера 1 с очками в 160 000 человек. Цзи Сюань стоял на втором месте с 153 000 очков. Разница между их точками была чрезвычайно близка. «Тогда, давайте продолжать двигаться». Лоли встала, ее платье идеально подчеркивало ее стройную талию. Ее кожа была похожа на нефрит, поскольку она отражала блестящий свет, когда солнечный свет падал на нее. Другим было трудно отвести от нее взгляд. Услышав ее слова, Шэнь Цэншин, Ли Сюаньтун и двое других немедленно встали. После короткого отдыха духовная энергия в их телах восстановилась. В последние несколько дней они лично были свидетелями силы Лоли и прекрасно понимали, как глубоко эта девушка, стоящая перед ними, скрыла свою силу. Группа встала, поскольку они были готовы двигаться. Однако, когда они уже собирались двигаться, с неба доносился визг ветра. После этого две фигуры быстро пролетели со скоростью молнии. Лоли остановила свой шаг, который она собиралась сделать, глядя на две фигуры, летящие над горизонтом. Все время ее глаза были спокойными, без каких-либо колебаний, но в этот момент в ее глазах вспыхнула радость. Все в этом регионе видели резкие, очаровательные глаза девушки, поскольку они не могли контролировать свои глаза от того, чтобы загореться. Вскоре после этого они перевели взгляд в этом направлении с приближающимися двумя фигурами. Кто же мог заставить такую спокойную девушку раскрыть радость из глубины ее сердца? Шелест. Под многочисленными взглядами в небе быстро появились две световые полосы. Когда огни погасли, мужская и женская фигура была обнаружена со вспышкой. Мучен стоял в небе. Его фигура была стройной с красивым лицом. В этот момент он улыбался, глядя на девушку под ним нежным взглядом. Рядом с ним стояла Вэнь Цинсюань. Ее золотые боевые доспехи обвились вокруг ее груди и ее тонкой талии. Под ее юбкой было пятно белоснежной кожи. Ее внешность ничем не уступала Лоли, ее гордый темперамент исходил из глубины ее костей. Независимо от того, когда это было, ее темперамент никогда не ослабевал. Это Мучен. Внешность Мучена не была незнакомой большинству команд на Большом Духовном Академическом Турнире. В тот момент, когда эти команды увидели его, они воскликнули с невыразимой ревностью в своих тонах. Эта ревность была естественно направлена на улыбку, проявленную на лице Лоли после появления Мучена. Это чарующая улыбка. Мучен упал с неба, когда приземлился рядом с Лоли. Он посмотрел на улыбку на лице девушки, когда его взгляд стал еще мягче. Он протянул руку и подмахнул волосы на лбу девушки, мягко говоря: «Вы усердно работали. Я также являюсь членом команды, это мое обязательство», сказала Лоли с легкой улыбкой. «Но, так как капитан вернулся, вы можете вернуть себе место капитана». Лоли передала мемориальную доску Мучену, когда она дала ему редкий очаровательный миг. Сцена заставила сердца всех тех, чье внимание было направлено на то, чтобы остановиться. В последние несколько дней, когда они столкнулись с Лоли, у нее не было никакого выражения лица, даже когда она боролась с таким экспертом, как Фан Юнь. Но прямо сейчас она выглядела так мило перед мужчиной, который заставлял их горевать и оплакивать. Мучен улыбнулся, услышав ее слова, и протянул руку, чтобы схватиться за мемориальную доску Академии. В то же время он схватил Лоли за руку. Когда Мучен схватил ее за руку, на лице Лоли появился слабый румянец. Она слегка боролась, но это было неэффективно. Таким образом, она могла только смотреть на Мучена с небольшим гневом. Мучен оглянулся и заметил, что на него направлены многие взгляды. Он был немного смущен взглядами. Он не знал, что так сильно завидовал его действиям. «Пойдем, ты много работал для этого звания. Я не позволю, чтобы кто-то другой схватил его», — Мучен сказал, когда он посмотрел на Лоли. Лоли слегка улыбнулась, когда она кивнула. 533 333 333. Однако, как только Мучен закончил свою речь, гудящий звук донесся из мемориальной доски Академии в его руке, когда из нее вышел яркий свет. В то же время все мемориальные доски Академии, хранящиеся в этом регионе, также излучали яркий свет. Все были немного ошеломлены, когда подняли свои таблички Академии. Однако, когда они смотрели на это, их лица резко изменились. Цзи Сюань, занявший 2-е место в рейтинге, взлетел с невероятной скоростью. В одно мгновение они превзошли Мучена с очками, взлетевшими до ужасающих 200 000 и 150 000 очков. Их очки увеличились более чем на 50 000. «Как это возможно?» 7. Кто-то воскликнул. Они не могли понять причину внезапного скачка очков Цзи Сюаня, потому что ни один из топ-8 не выпал из рейтинга очков. Если не было выбывшей команды, это означало, что Цзи Сюань не победил команду в топ-8. Но как он получил так много очков? Потрясение земли охватило горизонт, когда бесчисленные испуганные взгляды были направлены на Мучена. Улыбка на лице Мучена медленно исчезла, когда он прищурился. Но прежде, чем он заговорил, его ученики снова сжались. Он увидел, как имя Цзи Сюаня внезапно загорелось. Даже лица Лоли и Вэнь Цин Сюань также сильно изменились. Поскольку они знали причину, по которой его имя горело, это означало, что Цзи Сюань и его команда подожгли свою табличку Академии. Цзи Сюань намеревался начать финальную битву. Глава 596. Начало финальной битвы. Цзи Сюань поднял свою табличку Академии. В этом регионе взорвался шум. Капитаны каждой команды тупо уставились на мемориальные доски Академии в своих руках. Их взгляд был прикован к пылающему рейтингу номера 1, поскольку на их лицах были написаны всевозможные выражения. Согласно правилам, до тех пор, пока половина из топ-16 зажгла свои таблички Академии, финалы начнутся в турнире Великой Духовной Академии. В это время те, кто входит в топ-8, перейдут в следующий раунд. Но, вообще говоря, только те команды, которые были уверены в своих очках, подожгли свои таблички Академии. В тот момент, когда они зажгли свои таблички Академии без согласования с другими командами, их очки были зафиксированы. Таким образом, они могут быть легко превзойдены другими командами. Если бы они были небрежны, они могли бы даже выпасть из ТОР-8. Таким образом, если бы они не были уверены, они бы так легко не подожгли свои таблички Академии. Теперь, когда Цзи Сюань проявил инициативу, был ли он уверен, что его место в качестве номера 1 было неизменно? Многие команды смотрели перед собой, хотя они не знали, как у Цзи Сюаня внезапно появилось 50 тысяч баллов, этого было недостаточно в качестве гарантии, верно? Что делает Цзи Сюань? Лица Шэнь Цэншина и остальных были тяжелыми, когда они озвучивали свои вопросы, когда видели сцену. Мучен прищурился, медленно сказав: «Боюсь, что последуют дальнейшие действия». Когда Лоли и Вэнь Цин Сюань услышали его слова, они также сузили свои великолепные глаза. Они смотрели на мемориальные доски Академии. Примерно через 10 минут команды 6 Горанга Сюэтиньхэ, Лю Цинюнь и Фан Юна покраснели, как будто они также горели на бляшках. Этот итог снова потряс всех. Даже Сюэтиньхэ, Лю Цинюнь и Фан Юнь зажгли свои таблички Академии. Теперь, когда есть 4 таблички Академии, которые зажглись, пока есть еще 4 среди 16 лучших, финал начнется. Это немного поубавило терпение Цзи Сюаня. Он, вероятно, ждал этого момента. Услышав суматоху, которая звучала в этой пустыне, лица Шэнь Цэншина и остальных стали безобразными. Им было нелегко взобраться на первую позицию, когда эту первую позицию внезапно забрали у них. Кроме того, они были немного угрюмы, так как не знали, как Цзи Сюань неожиданно набрал 50 тысяч очков. В топ-16 особых изменений не было, поэтому, очевидно, 50 тысяч очков не было ни у кого из топ-16. Лица Лоли и Вэнь Цин Сюань похолодели, когда Мучен медленно потер свою мемориальную доску Академии. Никто не знал, о чем он думал, из-за неизвестного света, мерцающего в его черных зрачках. Еще 2 таблички Академии зажглись. прозвучал еще один восклицательный знак. Среди топ-16 также загорелись еще две таблички Академии. Эти две таблички Академии принадлежали к 16-му и 14-му рангу. Вообще говоря, эти команды не поджигали бы свои таблички так легко, как это могло бы лишить их доступа в финал. Но в этот момент такая сцена была показана перед ними. Любой с проницательными глазами мог бы сказать, что происходит. Это была определенно работа Цзи Сюаня. В противном случае, не было бы так много команд, одновременно зажигавших свои таблички Академии. Каждый мог сказать, что Мучен был обманут Цзи Сюанем в такое критическое время. До тех пор, пока загораются еще две мемориальные доски, начнутся финалы. Более того, Мучен и его команда смогли получить еще 50 тысяч очков, победив команду в топ-8. Однако среди топ-8 Цзи Сюань, Сюзатиньхэ, Лю Цинюнь и Фан Юнь больше не могли увеличивать свои очки или получить их очки. Таким образом, его оставшимися целями могли быть только Вэнь Цин Сюань, Улин и Вэнь Бушин. Тем не менее, эти три команды были в хороших отношениях с Мучином. Если Мучен поместит свою цель в одну из этих трех команд, его известность будет в полном беспорядке. Этот шаг от Цзи Сюань действительно был порочным. Этот ублюдок. Шэнь Цэншин стиснул зубы, когда его голос наполнился гневом. Очевидно, они раскрыли порочные планы Цзи Сюаня. Он пытался загнать Мучена в угол. Что нам теперь делать? Лицо Ли Сюань Туна было темным, когда он говорил и перевел взгляд на Мучена и Лоли одновременно. Лоли слегка сжала кулаки, но она не говорила. Она посмотрела на Мучена с оттенком беспокойства в глазах. Однако Мучен выглядел так, словно не слышал их слов, потому что все еще смотрел на свою мемориальную доску. Вэнь Цин Сюань поднесла к ушам прядь волос и тихо посмотрела на Мучена. После этого она протянула руку с табличкой Академии, мерцающей в ее ладони. «Забирай очки у нашей команды. Даже если мы потеряем половину из них, мы все равно сможем остаться в топ-8. Более того, эти очки мало что значат для нас, так как подлинный чемпион будет рожден в финале». Шэнь Цэншин и остальные безучастно смотрели на Вэнь Цин Сюань, поскольку они никогда не ожидали, что последний охотно даст половину своих очков. Это они обменялись взглядами, поскольку подарок был просто слишком дорогим, который они не смели получить. Лоли прикусила свои розовые губы и посмотрела на Мучена. Последний также был в шоке, когда он поднял голову, глядя на Вэнь Цин Сюань. «Эй, быть нерешительным в это время нехорошо, правда?» Вэнь Цин Сюань нахмурила брови, когда она посмотрела на Мучена. «Возможно, вы чувствуете, что эти пункты не слишком почетны, но разве это не ваша способность, чтобы я охотно дал вам половину моих очков? Таким образом, если вы собираетесь отвергнуть меня за вашу так называемую гордость, я чувствую, что вы незрелые, и мне не нравится иметь таких друзей». Услышав ее слова, Мучен потер свой нос, горько рассмеявшись, и в его глазах появился след от прикосновения. Окружающие его молчали, глядя на Мучена, ожидая его решения. Пока он кивнет головой, он сможет снова превзойти Цзи Сюаня, ударив Цзи Сюаня по лицу, когда он станет номером один. Тем не менее, из-за красивого лица юноши под его взглядами появилось пятно улыбки, когда он слегка покачал головой. Вэнь Цин Сюань была в ярости, потому что не могла удержаться от того, что топнула ногами по земле, когда она яростно посмотрела на Мучена. «Извините, я не отрицаю ваши очки за мою гордость. Я еще не упал так низко, чтобы сделать этот шаг», — Мучен сказал тихо. Вэнь Цин Сюань скрестила руки, наклонив голову с холодным выражением лица. «На данный момент, какой метод у вас еще есть? Возможно, вы собираетесь снова подметать эти сильные команды? Если Мучен проявит какие-либо незначительные намерения, те, кто входит в топ-16, сразу же зажгут свои таблички Академии». Видя ее реакцию, Мучен беспомощно улыбнулся, когда он ответил: «Я думаю, я знаю, откуда Цзи Сюань получил свои очки». Лоли и остальные посмотрели в его сторону, даже Вэнь Цин Сюань. Они использовали соблазны и угрожающие средства, чтобы держать кучу в хранилище. Мучен сказал легкомысленно, продолжая: «Те, кто находился в хранилище, могли дать Цзи Сюаню большую сумму очков в последнюю минуту. Однако он все это время глубоко скрывал и никогда их не раскрывал. Так называемое хранилище было похоже на разведение скота, убивая его в момент откорма. Тем не менее, это была не плоть, которая была убита, но очки. Место хранения». Глаза Лоли и остальных немного изменились. Они никогда не предполагали, что Цзи Сюань прибегнет к такому бесчестному методу. Нелегко было иметь хранилище на большом духовном академическом турнире. В этом не было никакого смысла, если бы это было небольшое количество, и это также легко привело бы к восстановлению. В тот момент, когда сотни команд начали сопротивляться, никто не мог противостоять этому. В тот момент, когда было большое количество жертв, у них также будет отобрана квалификация на турнире Великой Духовной Академии. Как вы узнали об этом? Вэнь Цинсюань задала вопрос, пребывая в недоумении. Если бы Цзи Сюань прибегал к таким методам, он должен был скрыться достаточно глубоко, чтобы не показывать этого. Потому что я его слишком хорошо знаю. Что бы он ни делал, он наставлял резервный план. Таким образом, кто-то тайно расследовал, и, к счастью, были результаты расследования. Му Чен ответил с улыбкой. «Даже если вы знаете, что он прибегал к таким методам, прямо сейчас», — сказал Шэнь Цэншин беспомощным голосом. «В нынешней ситуации возвращение было нелегким делом. Вы также сделали свои приготовления, правильно?» Хрустальные глаза Лоли спокойно смотрели на Му Чена. «Довольно много». Му Чен улыбнулся с ноткой очаровательной уверенности. После этого он щелкнул пальцами, когда столб духовной энергии взлетел в небо, испуская огромное сияние. Все в этом регионе смотрели на него с удивлением. Атмосфера всей еще была спокойной, но примерно через 10 минут мир был разбит. Все подняли головы, увидев большие полосы света на горизонте. Полосы света наконец остановились в небе, когда собрались сотни команд. Видя эти команды, те, которые были первыми, казалось, почувствовали что-то необычное, когда из их серости вырвалось удивление. Ошеломленные шоком, они посмотрели на Му Чена. Среди команд вышла одна фигура, он выглядел крайне знакомым. Он был капитаном пустынной духовной академии, которую однажды спас Му Чен, Линь Чжоу. «Ха-ха, брат Му, все команды, которые собрались здесь, были спасены тобой в прошлом. Мы вернем услугу, которую мы были обязаны вам тогда». Линь Чжоу прижал руки к Му Чену, когда его смех заревел в небе, заманивая бесчисленные испуганные взгляды на него. Кто мог ожидать, что, когда у Цзи Сюаня будет такой запасной план, у Му Чена тоже будет свой собственный план. Глава 597. Финал. Более 100 команд величественно стояли на небе. Их формирование привлекло внимание всех в этом регионе, наряду с невероятным удивлением в их глазах. Даже Шэнь Цэншин, Ли Сюань Тун и остальная часть команды, включая Лоли и Вэнь Цинсюань, с удивлением смотрели на внезапное появление группы Линь Чжоу. Понятно, что это не соответствовало их ожиданиям. Что здесь происходит? Вэнь Цинсюань невольно спросила, глядя на Му Чена. У Цзи Сюаня был свой метод, поэтому я тоже готовился. Му Чен слегка улыбнулся, когда он посмотрел на группу Линь Чжоу и продолжил. И это те приготовления, которые я сделал. Вы также создали хранилище? Шэнь Цэншин высказался в изумлении. Эти команды оказали мне услугу. После этого я связался с Линь Чжоу, чтобы связаться с другими командами в надежде, что они могут помочь мне, если произойдут какие-то внезапные изменения. Му Чен продолжил тихим голосом. Но, естественно, если Цзи Сюань не прибегнет к каким-либо нечестным методам, они также не проявят себя. Шэнь Цэншин и команда обменялись взглядами между собой и не могли удержаться от чмока. Они смотрели на Му странным взглядом, поскольку эти совершенные приготовления полностью ошеломили их. «Не смотри на меня этими взглядами. Я боролся с Цзи Сюанем слишком много раз, поэтому у меня есть понимание его методов. На духовном пути он меня обманул однажды. Хотя я был готов, он меня не обманет во второй раз». Му Чен улыбнулся. «Но даже если эти команды что-то вам должны, им будет не так просто отдать вам свои очки, верно?» Четкие ученики Лоли посмотрели на Му Чена. «Хотя только те, кто входит в топ-8, перейдут в следующий раунд, а остальные были исключены, это не означало, что эти очки были бесполезны для этих команд. Если бы их очки были слишком низкими на великом турнире Духовной Академии, Академия, которую они представляют, была бы исключена для следующего турнира». Му Чен кивнул головой, говоря: «Поэтому я пообещал им по 5 капель суверенной духовной жидкости на команду». Лоли и Вэнь Цинсюань поняли, что происходит из слов Му Чена, когда они смотрели на него особым взглядом. Оказывается, возникло важное условие. В конце концов, суверенная духовная жидкость не была обычным предметом при их нынешнем совершенствовании. Таким образом, это не было слишком удивительно, что эти команды были готовы помочь Мучину для суверенной духовной жидкости, включая одолжение, которое они были обязаны сделать ему. «Как вы получите столько суверенной духовной жидкости?» Лоли спросил с сомнением. «Они не получили столько суверенной духовной жидкости назад, когда они были в скрытом духовном дворе. Может ли быть так, что ты можешь открыть духовную чашу сгущения?» Мучен кивнул и улыбнулся. «Из-за того, что я стал сильнее, я пытался использовать некоторые методы. Хотя я не смог полностью открыть духовную конденсационную чашу, мне удалось открыть крошечную трещину. Благодаря этой трещине я смог получить более 800 капель суверенной духовной жидкости». Лоли кивнула головой от ответа Мучена. «Неудивительно, что Мучен мог быть таким щедрым, так что оказалось, что он получил огромное количество суверенной духовной жидкости. Это грязно богатые». Шэнь Цэншин, Ли Сюаньтун и остальные чмокнули губами. «Обычный человек определенно не может так легко выдать что-то вроде 500 капель суверенной духовной жидкости. Суверенная духовная жидкость была важна даже для суверенных экспертов, не говоря уже о тех, кто был на их уровне и еще не вступил в контакт с суверенным царством. Я тоже не хочу этого делать». Мучен вздохнул, выпуская глоток воздуха. 500 капель суверенной духовной жидкости было немалым количеством. Даже если у Мучена была духовная сгущающаяся чаша, ему было больно от этого решения. Но, кроме этого, у него не было другого пути. Он знал, что Цзи Сюань был хитрым, поэтому, чтобы держать вещи под контролем, ему также пришлось прибегнуть к необычным методам. «В самом деле, вы уже сделали свои приготовления, кажется, я предложил одолжение». Тонкие глаза Вэнь Цинсюань уставились на Мучена, когда она слабо вздохнула, поняв, что сказал Мучен, отбрасывая губы в сторону. Раньше она все еще волновалась, но кто мог ожидать, что в одно мгновение Мучен уже изменил неблагоприятную ситуацию вокруг. Хотя последний всегда придерживался осторожного мышления, она также была слегка поражена или даже восхищалась им. Однако ее гордый характер заставил ее чувствовать себя несчастной. В конце концов, с ее характером, это было крайне редко, чтобы сказать эти слова раньше. Но кто бы мог подумать, что, в конце концов, она была той, кто задумался над ситуацией. Мучен долго смотрел на очаровательное лицо Вэнь Цинсюань, прежде чем говорить с серьезным тоном. «Несмотря на то, что у меня были методы, чтобы держать Цзи Сюаня под контролем, это тоже не слишком почетно. Таким образом, я не говорил об этом. Кроме того, спасибо за это, Цинсюань». Взгляд Мучена остановился на лице Вэнь Цинсюань. Видя, что он пристально смотрел на нее, ее лицо было немного покрасневшим, но она продолжала делать сильный фронт, отвечая: «Я не так близка с тобой, как ты меня называешь. Вам нужно только объяснить эти вопросы Лоли, это не имеет никакого отношения ко мне. Если бы вы не путешествовали на большие расстояния, чтобы спасти меня тогда, и в дополнение к моей ненависти к Цзи Сюаню, я бы не стал беспокоиться о ваших делах». Лоли сжала губы, когда она улыбнулась сбоку. Мучен также улыбнулся, узнав, насколько гордой была Вэнь Цинсюань, поэтому он больше не разговаривал и перевел взгляд на группу Линчжоу. Он сложил ладони, сказав: «Капитан Линчжоу, я благодарю за это». «Ха-ха, о чем ты говоришь, брат Му? Мы все получили от вас услугу, и, естественно, мы все вам вернем». Линчжоу взревел от смеха, когда он махнул рукой. Более 100 других капитанов из разных команд вынули свои таблички Академии, поскольку их таблички мерцали светом, превращаясь в полосы света, когда они вылетали. Мучен поднял мемориальную доску в своей руке, когда лучи света вспыхнули, поглощая все эти огни, направленные на него. Когда огни погасли, доска Академии в руке Мучена сияла. Наряду с этим, его очки росли с ужасающей скоростью. 180-000, 200-000, 230-000, 260-000. Набрав 260-000 очков, он, наконец, замедлился, и алые очки мгновенно заставили каждую команду в этом регионе сделать глоток охлажденного воздуха. Очки команды Мучена взлетели почти на 100-000. Когда очки Мучена взлетели, команда, возглавляемая Мученом, также поднялась, превзойдя Цзи Сюаня, и твердо стояла на. Менее чем за полчаса рейтинг первого места снова сменил владельца. Мучен посмотрел на резкое увеличение своих очков со слабой улыбкой. После этого он сложил ладони к группе Линчжоу и помахал рукой. Из его рукава вырвалось более 100 световых полос в направлении партии Линчжоу. Линчжоу знала, что означает действие Мучина, когда они схватили полосу света каждой своими руками. Полосы света превратились в сверкающие и полупрозрачные нефритовые бутылки. Внутри этих нефритовых бутылок было 5 капель сверкающей суверенной духовной жидкости, бродящей внутри, одновременно испуская удивительные колебания духовной энергии. Глядя на суверенные духовные жидкости, содержащиеся в нефритовой бутылке, глаза группы Линчжоу вспыхивали с невообразимым волнением. Вскоре после этого все они глубоко взялись за Мучина, чтобы выразить свою благодарность. Многочисленные команды в этом регионе смотрели на Мучина со сложными взглядами. Кто бы мог подумать, что безнадежная ситуация изменилась под его улыбкой. Как грозно! Раздался мягкий вздох. В такой ситуации никто не станет критиковать методы Мучина. В конце концов, они прекрасно понимали, что способ, которым Цзи Сюань набрал свои очки, также не был честным. Все, что Мучен делал, дало Цзи Сюаню попробовать его собственное лекарство. Мучен и Цзи Сюань – чудовищные персонажи. Кто знает, насколько интенсивной будет их битва в финале, когда они столкнутся друг с другом. На вершине горы взгляд Мучена упал на Шэнь Цэншина и остальных участников, когда он торжественно сказал: «Финалы скоро начнутся, и я надеюсь, что две команды нашей Духовной Академии Северных Небес могут быть реорганизованы для участия в финале с нашим сильнейшим. Мы прислушаемся к вашим инструкциям». Шэнь Цэншин, Ли Сюаньтун, Сюй Хуан, Хэйя и остальные с тяжелым выражением кивнули. «Я планирую реорганизовать две команды, чтобы в мою команду вошли Шэнь Цэншин, Ли Сюаньтун и Су Сюань». Мучен посмотрел на Хэйя, Чжао Циншана и остальных участников группы. Шэнь Цэншин, Ли Сюаньтун и Су Сюань были самыми сильными, кроме него и Лоли. Таким образом, если бы они могли реорганизовать свою команду, она, естественно, стала бы мощным образованием. «У меня нет претензий, кроме одной». Хэйя, Чжао Циншан, Му Фэньян и другие обменялись взглядами, когда они улыбнулись. Их это не беспокоило, поскольку они понимали важность победы Духовной Академии Северных Небес. «Что это такое? Победить Цзи Сюаня?» — сказал я. «Оставь это мне». Мучен улыбнулся и протянул руку. Лоли также протянула свою тонкую руку, положив ее на Мучена. Су Сюань, Шэнь Цэншин, Ли Сюаньтун последовали за ними, когда в их глазах вспыхнуло боевое намерение. «Старшие и юниоры нашей Духовной Академии Северных Небес ждут нас. Мы не можем позволить им разочароваться». Мучен положил другую руку на мемориальную доску Академии, глядя на Вэнь Цинсюань. «Цинсюань, ты готова?» Вэнь Цинсюань также держала свою мемориальную доску Академии, когда она подняла брови на Мучена со смехом. «Если нам не повезло, и мы встретились в финале, не вините меня за то, что я не снисходительно отношусь к этому. Наше сотрудничество заканчивается здесь. Я считаю так же». Мучен рассмеялся, когда его черные зрачки наполнились светом. «ТССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS украсившие его академическую доску. В то же время Вэнь Цинсюань также зажгла ее. Каждая команда в этом регионе смотрела на эту сцену со сложными выражениями. 8 из топ-16 зажгли свои таблички Академии, что означает, что этот турнир, который длился почти полгода, наконец-то подошел к концу. Следующей будет решающая битва, на которой все будут сосредоточены. Таблички Академии Умучина и Вэнь Цинсюань вспыхнули, все таблички Академии в этом турнире также сгорели, превратившись в сияющие столбы света, они охватили все команды. Бесчисленные столбы света взлетели над горизонтом. В этот момент атмосфера боя заполнила все небо и землю. Глава 598. Духовная Академия Северных Небес спустя полгода. Духовная Академия Северных Небес. По сравнению с великим турниром Духовной Академии, наполненным жестокими битвами, атмосфера в Академии была довольно спокойной. Духовная энергия на небесах и на земле движется вяло. Духовная Академия Северных Небес излучала молодость от ветра. Они уже покинули Академию на полгода. Когда группа Мучина присоединилась к большому духовному академическому турниру, почти каждый студент смотрел с ожиданием, поднимая головы. Тем не менее, со временем не было никаких новостей о турнире. Таким образом, каждый мог только неохотно усмирить свои сердца и вернуться к своему ежедневному совершенствованию. Но иногда они поднимали головы и смотрели на огромный античный колокол в центре Духовной Академии Северных Небес. Если были какие-либо новости о турнире, прозвенел древний колокол. Но, к сожалению, В течение полугода не было никакой активности от звонка. Духовная Академия Северных Небес была наполнена жизненной силой, и Академия не остановит их прогресс ни для кого. Даже мученная его группа, которая была отправлена для участия в турнире. Таким образом, когда они уходили, колоссальная Духовная Академия была все еще очень интересна, так как постоянно появлялись новички, когда они запускали рябь в Академии. Независимо от того, насколько выдающимися были эти новички и черные лошади, никто не мог превзойти это имя в небесном рейтинге, который исчез за полгода. Это имя было неукротимой великой горой для всех гениев Духовной Академии Северных Небес. Именно по этой причине эти гении в Духовной Академии Северных Небес не сдались. Давление, оказанное им, было мотивом для них продолжать наступление. Даже если они потерпят неудачу, они все равно будут ползти с волнением, убеждая себя, что они на шаг ближе к этому имени. Результатом этого стало то, что все больше и больше людей совершенствовались на территории молнии и в своде духовных массивов. Учителя и старейшины Духовной Академии Северных Небес были благодарны, поскольку их самоотверженность в совершенствовании стала сильнее. Духовная Академия Северных Небес, Ассоциация Богини Ло. В настоящее время в центре Академии была расположена штаб-квартира Ассоциации Богини Ло. Духовная энергия, собранная там, была гуще по сравнению с внешним сектором. Кроме того, было не так много случаев плохого обращения со студенческой ассоциацией. В штаб-квартире ассоциации богини Ло все еще было огромное поле для выращивания с огромным озером по обе стороны поля. Духовный туман, который сформировался из плотной духовной энергии, плыл по озеру, делая его похожим на рай. На полях для культивации тысячи людей тренировались, когда они ссорились друг с другом, и постоянно раздавались визги ветра, вызванные их действиями. Всего за полгода ассоциация богини Ло стала больше. Тогдашние первокурсники теряли свою свежесть, когда начали проявлять свои таланты, расцветая своим сиянием в Духовной Академии Северных Небес. Ассоциация богини Ло уже стала достойным званием самой сильной студенческой ассоциации. На поле для выращивания было много фигур, которые перемещались, и время от времени те члены ассоциации богини Ло направляли свои взгляды на центральный регион во время обучения. Естественно, основными причинами этого были два красивых силуэта в центре. Один из этих двух прекрасных силуэтов был чрезвычайно знаком, другой была младшая сестра Сусюаня Сулинзер. За полгода эта избалованная девушка сильно повзрослела, но все же она была одета в алое красное платье, которое было особенно привлекательным. Ее изящная фигура имела изумительный изгиб, чрезвычайно шикарный. Сулинер вступила в ассоциацию богини Ло вскоре после того, как партия Мучина отправилась на турнир Большой Духовной Академии. Естественно, ассоциация была чрезвычайно приветлива по ее вступлению. В конце концов, Сулинзер в значительной степени пользовалась приличной славой в Духовной Академии Северных Небес. Многие восхищались ею, и ее присоединение также укрепит ассоциацию богини Ло. Что касается другой фигуры, то именно Юси пришел из Северной Духовной Академии до того, как Мучен отправился на турнир Большой Духовной Академии. Хотя она была молодой и ее возраст был более или менее таким же, как у Сунзер, ее известность была чрезвычайно громкой в ассоциации богини Ло. После вступления в Духовную Академию Северных Небес, она продемонстрировала удивительный талант, поскольку она уже перешла во 2 и краткий рейтинг духов, в то время как первая запись была оставлена Мучином. Хотя ее скорость была немного ниже, чем у Мучина, она все еще была захватывающей. Если Мучен был представителем его партии, то Юси была представителем ее. Кто знает, она может заменить должность Мучина через 2 года. Но без сомнения, Мучен к тому времени покинул бы Духовную Академию Северных Небес. В настоящее время Юси сидела на огромной скале, расположенной на углу поля для выращивания, и подняла камень обеими руками. Ее зеленое длинное платье заставило ее фигуру казаться еще более стройной, так как ее очаровательное лицо привлекло много взглядов. В ассоциации богини Ло был рейтинг 3 фей. Сулинзер и она взяли первое и второе, а Сунзер взяла последнее. Тем не менее, Асуньер провела большую часть своего времени, занимаясь духовными массивами. Хотя ее совершенствование духовной энергии не было слишком выдающимся, она продемонстрировала удивительный талант с точки зрения духовных массивов. Через полгода ее совершенствование в отношении духовных массивов уже значительно улучшилось. Некоторое время назад ей удалось случайно победить старшего, занявшего 10-е место в небесном рейтинге, что вызвало землетрясение в Духовной Академии Северных Небес. Таким образом, сеньоры не были самыми сильными в ассоциации богини Ло, но эти три прекрасные девушки. Юси сидела на ледяной скале, как только закончила совершенствоваться. Она медленно согнула выпрямленные ноги, положив свой милый подбородок на колени. Ее темно-черные глаза были направлены на колокол, гору в центре Духовной Академии Северных Небес, и не обращали внимания на окружающие восхищенные взгляды, которые были направлены на нее. Рядом с Юси Сулиньер подняла голову, глядя на колокол. Ее обычное живое выражение было тихим, когда она выглядела так, словно погрузилась в свои мысли. «Ха-ха, вы, ребята, снова думаете о мучине?» Нежный смех раздался со стороны. Юси и Сулиньер внезапно оглянулись, увидев Е Цинлин, стоящую сбоку, когда она смотрела на них с улыбкой. «Кто думает об этом парне?» Сулиньер надулась, продолжая. «Я просто думала о своей старшей сестре и остальных. Нет, нет». Однако лицо Си-Си покраснело, когда она быстро помахала руками в отрицании. Однако это было не слишком убедительно, поскольку ее взгляд уклонялся. Точнее, она видела Мучина только один раз, но она уже была слишком знакома с именем последнего. С тех пор, как она поступила в Северную Духовную Академию, она слышала истории о Мучине, и теперь, когда она пришла в Духовную Академию Северных Небес, она все еще слышала о нем. Но, тем не менее, ей пришлось признать, что когда она впервые пришла в Духовную Академию Северных Небес, она увидела битву за должность повелителя небесного ранга между Мучином и Шином Цаншинем, и ее сердце было потрясено. В то время фигура, которая была полна боевых намерений, оставила тень в ее сердце. В тот день внешность Мучина была слишком достойной, у многих девушек была запечатлена его фигура в их сердцах. «Старшая сестра Е, вы, думаете, что большой брат Мучен и остальные могут попасть в финал?» Юси немного колебалась, но все еще не могла сдержаться, чтобы задать вопрос. «Е, Цинлин села рядом с ними, когда она посмотрела на звонок. Она немного подумала, прежде чем ответить. Я слышала, что соревнование за этот турнир является самым интенсивным за последние десятилетия». Лицо Юси и Сулинир немного изменилось, когда они кусали губы. Они хорошо знали, насколько могущественны Мучен и его команда, но в то же время они также знали, что их противники были гениями из разных академий. Таким образом, им будет нелегко подняться над другими в условиях жестокой конкуренции. Большой брат Мучен и остальные обязательно дойдут до финала. Юси сжала кулак, когда она твердо заговорила. Она отказывалась верить, что непобежденная фигура в ее сердце будет побеждена кем-то другим. «Мы тоже на это надеемся. Вы, Цинлин», потерла голову. Несколько дней назад она услышала от Суньзер, что из Святой Духовной Академии вышла чудовищная фигура. Имя этого парня называлось Цзи Сюань, и, кроме того, он был заклятым врагом Мучина. Настолько, что даже у Духовной Академии Северных Небес было немного хмурое выражение, когда они упоминали его имя. Таким образом, можно было ожидать, насколько он чудовищен. Если этот парень нацелен на Мучина, это определенно вызывает беспокойство. Хотя Мучен был очень могущественным, смогли он сохранить свою позицию, имея дело с тем парнем, от упоминания которого даже старейшины Академии могли изменить свое выражение лица? Е. Цинлин слегка вздохнула в своем сердце, когда она почувствовала себя немного неловко. Юси и Сулинзер, казалось, почувствовали беспокойство Е Цинлин, когда они обменялись взглядами и тоже замолчали. Дон. Внезапно, как только они погрузились в тишину, прозвенел древний колокол, прозвучавший между этими небесами и землей. Звон колокола распространился по всей Духовной Академии Северных Небес. Суета, наполненная жизненной силой, внезапно затихла. Бесчисленные студенты тупо смотрели друг на друга. Через короткое мгновение они пришли в себя и поняли значение колокола. Вы, Цинлин, Юси и Сулинзер, которые сидели на горе, были на мгновение ошеломлены, прежде чем резко подняли головы. Их глаза смотрели на древний колокол с удивлением, поскольку волнение и нервозность поднялись в их сердцах. В небе раздавались визги ветра со всех сторон. В одно мгновение вся академия взбунтовалась. Все знали, что означал этот звон колокола. Приближался финал великого турнира Духовной Академии. Глава 599. Мир битвы Донг. Духовная Академия Северных Небес погрузилась в тишину, когда звенящий колокол отразился на небесах и земле. Однако это молчание продолжалось в течение короткого момента, прежде чем оно было разрушено дрожащими возгласами. Финальная битва большого духовного академического турнира, которого они ожидали полгода, наконец-то наступила. Вся академия была зажжена огненной атмосферой, когда бесчисленные студенты смотрели на колокол с волнением, ожиданиями и нервозностью в глазах. Они жаждали узнать результаты двух команд, которые представляли их духовную академию Северного Неба, чтобы принять участие в турнире Великой Духовной Академии. 0000000000. Поспешные и свистящие звуки раздались в небе, когда море людей быстро собралось. Те, кто собирался войти на территорию молний, чтобы совершенствоваться, обернулись, когда они в волнении устремились к направлению колокола. Новости распространились с молниеносной скоростью на территории молнии и духовной конвергенции, пробуждая тех, кто был заключен в своем совершенствовании. Когда они услышали, что приближается финальная битва великого турнира Духовной Академии, они больше не могли заниматься самосовершенствованием, поскольку быстро встали и бросились в Академию. В одно мгновение атмосфера в Академии закипела. Когда атмосфера кипения начала распространяться, обычно закрытая дверь, расположенная на некотором уединенном горном отдалении, открылась, когда вышел элегантный силуэт. Этот силуэт был одет в белоснежное платье, волосы опущены до талии, как водопад. Она держала простой и неукрашенный свиток со сложными рунами духовного массива на его поверхности. Ее цвет лица был ясным и элегантным. В прошлом ее лицо было наполнено равнодушием, как будто в этом мире не было ничего, что могло бы беспокоить ее сердце. Однако в этот момент безразличное выражение, которое она носила в прошлом, теперь показало редкий оттенок яркости, когда в ее великолепных глазах мелькнуло пятно радости. Она стояла возле дома, ее взгляд был направлен на звонок. Ее розовые губы были слегка приподняты, когда она показала очаровательную улыбку, которая имела отличительную черту, которая не могла быть воспроизведена другими. Старшая сестра Лин Си, сможет ли старший брат Му Чен выйти в финал? В ее тылу спросила Суньзер, моргнув своими большими глазами. У нее все еще был черный хвост. Волнение охватило ее лицо, потому что она наконец услышала новости от Му Чена и остальных после ожидания в течение полугода. Конечно, Лин Си ответил без колебаний. Му Чен, дитя тети Цзин, насколько трудно ему попасть в финал? Хотя Лин Си понимала, насколько интенсивной была конкуренция на большом духовном академическом турнире, небольшая часть ее уважения к тете Цзин была перенесена на Му Чена. Таким образом, она не думала, что Му Чен будет слабее по сравнению с кем-либо из его ровесников. Суньер прикрыла рот, когда она тайно засмеялась. Похоже, старшая сестра Лин Си больше всего уверена в старшем брате Му Чене. Некоторое время назад даже Дин и остальные очень волновались по этому поводу, потому что сила врага большого брата Му Чена слишком велика. Кроме того, с тех пор как ушел большой брат Му Чен, старшая сестра Лин Си никогда не улыбалась. Но вы становитесь такими счастливыми, как только слышите новости о нем. Лицо Лин Си покраснело на мгновение, когда она сузила глаза и бросила опасный взгляд на Суньзер. Похоже, время, которое вы провели в доме духовных массивов, было слишком коротким. Я увеличу это в следующий раз. А, Нана, старшая сестра Лин Си, я ошибаюсь. Суньер говорила с жалостью, когда ее лицо побледнело от слов Лин Си. Лин Си мягко щелкнул Суньер по ее жемчужному лбу. Ее взгляд был прикован к звонку, и в ее глазах вспыхнул оттенок серьезности. Обретя спокойствие, она также поняла, что Му Чену, должно быть, трудно. В общем, этот человек по имени Цзи Сюань действительно был неприятным противником. С нынешней силой этого парня он может даже быть сравним с некоторыми старейшинами в Духовной Академии Северных Небес. Она не сомневалась, сможет ли Му Чен дойти до финала. Однако, если он действительно столкнется с Цзи Сюанем в финале, это определенно будет жестокая битва между колоссальными титанами. Даже для тех кланов с длинной и глубокой историей талант Цзи Сюаня можно считать довольно хорошим. Подобно тому, как атмосфера в Академии кипела до новых высот, несколько фигур также вылетели из внутреннего дворца Академии, когда они стояли на небе, с Дином Тайкангом впереди. Прямо сейчас, они также смотрели на звонок с небольшой нервозностью. Хотя две команды, которые представляли свою духовную Академию Северных Небес, не были слабыми, они знали, что интенсивность соревнований, присутствующих на этом турнире, намного превосходила таковую в последние десятилетия, и те, кто участвовал, были самыми сильными. Таким образом, было нелегко получить достижения в этом турнире. Однако, какими бы сложными они ни были, у них не было другого выбора, кроме как соревноваться. Их титул в качестве одной из пяти великих академий был на кону в турнире этого уровня. Если они потеряют титул, это определенно окажет огромное влияние на студентов Духовной Академии Северных Небес. Они не могли представить, как далеко упадет мораль в Академии, если это произойдет. Если это произойдет, это определенно окажет фатальное влияние на всю Академию. Дин Тайцан посмотрел назад, обменялся взглядами с руководителем зала Мо Ю и другими старейшинами и увидел намек на серьезность в глазах у него. «Дин, давай приготовимся открыть боевой домен», — хозяин зала Мо Ю говорил тихим голосом. Прямо сейчас беспокойство было бесполезным, и они могли открыть мир и посмотреть, удалось ли Мучину и другим представителям добиться каких-либо результатов. Дин Тайцанг неторопливо кивнул, когда его ручные печати начали меняться. Луч духовного света, который казался метеором, вырвался из его кончиков пальцев, когда он пронесся по горизонту, прежде чем сильно ударить в колокол. «Даонг!» — прозвучал продолжительный звонок, когда он снова зазвонил. Б-33333. Наряду с колокольным звонком из колокола волнами лился золотой свет, когда вся территория выглядела так, как будто она была наполнена золотым светом. Золотой свет медленно собирался в небе, искажая пространство, образуя золотой проход. Этот отрывок ведет к маленькому пространству, предназначенному для проведения финальной битвы на турнире Великой Духовной Академии. Кроме первокурсников, все остальные студенты могут войти. Вы не можете препятствовать или действовать беспорядочно. В противном случае вы будете наказаны по правилам Академии. Дин Тайцанг обвел взглядом всю Духовную Академию Северных Небес, когда его громовой голос прозвучал в ушах каждого. Да, услышав его объявление, бесчисленные студенты были переполнены волнением, оставляя первокурсников в ужасном состоянии. Хотя экран был духовной проекцией, как его можно сравнить с просмотром на месте? Тем не менее, Дин Тайцан не пожалел об их горе, он двинулся, свернув в полосу света, и вошел в золотой коридор, а хозяин зала Мо Ю последовал за ним. Повсюду доносились визги ветра, огромное количество фигур походило на саранчу, когда они взлетали к Духовной Академии Северных Небес, входя в золотой проход. На вершине горы Лин Си колебалась, глядя на золотой проход. «Старшая сестра Лин Си, пойдемте. Я хочу знать ситуацию большого брата Мучина». Суньер моргнула широко раскрытыми глазами, когда она говорила, дергая рукава Лин Си. Услышав ее мольбу, Лин Си на мгновение подняла брови, прежде чем ответить, как будто ничего не произошло. «Хорошо, тогда, когда вы хотите посмотреть, я приведу вас посмотреть на это». Пока она говорила, она увидела, как Суньер тайно смеется с закрытым ртом. В одно мгновение ее лицо покраснело, когда она бросила яростный взгляд на последнего, поскольку маленькая девочка действительно осмелилась высмеивать ее. Лин Си протянула руку, держась за крошечную руку Суньер. Махнув рукой, они превратились в полосу света и улетели. «Пошли, Цинлин», — с волнением говорила об ассоциации богини Ло. «Но я новичок». Юси надулась, она выглядела так, как будто она была готова разрыдаться в любой момент.